7 месяцев назад их было здесь четверо. Дроган, его сестра Аманда, 74 лет, на 2 года старше его. Ее давняя подруга Кэролайн Бродмур из тех самых уэстчестерских Бродмуров, как сказал Дроган, которая давно страдала от эмфиземы. И Ричард Гейдж, слуга, работавший в доме уже 20 лет. Гейдж, которому было под 60, водил большой линкольн. Готовил еду и по вечерам разносил напитки. Еще к ним приходила дневная служанка. Подобным образом, вся четверка прожила где-то около 2 лет, являя собой образчик немного странной компании богатых пожилых людей и их семейного вассала. Единственным занятием этих чудаковатых стариков было ожидание, кто кого переживет. А потом появилась эта кошка. Первым ее увидел Гейдж, когда она... крадучись, бродила вокруг дома, — продолжил Дроган. Поначалу он пытался выгнать, швырялся палками, камнями, несколько раз даже попал, но кошка никуда не уходила. Естественно, ее привлекал запах еды. Сама же была сплошная кожа да кости. Таких бросают в обочные дороги, чтобы подыхали. Как же это ужасно и бесчеловечно обрекать животное на медленную голодную смерть. — А что, лучше испытывать на прочность их нервную систему? — спросил Хелстон. Дроган пропустил мимо ушей его замечание и рассказывал дальше. Он ненавидел кошек. Всегда ненавидел. Когда стало ясно, что кот никуда не уйдет, он приказал Гейджу его отравить. Большую, аппетитную порцию кошачьей еды обильно сдобрили 3-дормальфенобарбитаном. К этой еде кот не притронулся. К этому времени Аманда Дроган уже успела заметить кошку и настояла на том, чтобы ее взяли в дом. Сам Дроган отчаянно протестовал, но сестра взяла верх. Впрочем, ей всегда это удавалось. «Да, Аманда все устроила по-своему», — сказал Дроган. Сама она в своих руках принесла его в дом. А тот так мурлыкал, прямо как сейчас у вас, мистер Хелстон. Но ко мне ни разу даже и не приблизилась. Да, не приблизилась. Пока. Сестра поставила ей блюдечко с молоком, которое она недавно осушила. О, вы только посмотрите, как это бедное существо проголодалось. Сестра чуть не плакала. Они с Кэролайн прям-таки на цыпочках ходили вокруг нее. Разумеется, таким образом они хотели отомстить мне, прекрасно зная, как я отношусь к кошкам. Как я всегда к ним относился. Особенно после того, как началась работа на тритормалем. Им очень нравилось подразнивать меня. Они просто наслаждались этой игрой. Он мрачно взглянул на Хелстона. Но они поплатились за это. В середине мая Гейдж, как обычно, встал в 6:30 утра, чтобы зажечь в доме свет. Его крик разбудил и Дрогана, и Кэролайн Бродмур. Аманда Дроган лежала на полу у основания главной лестницы среди осколков разбитой фаянсовой тарелки и содержимого пачки «Маленькие котятки». Это такая еда для кошек. Ее незрячие глаза неподвижно уставились в потолок. Она потеряла много крови. Кровотечение было изо рта и из носа. У нее были сломаны спина, одна нога, а шея вообще оказалась разможженной. «Кот. Кот спал у нее в комнате», — заметил Дроган. «И она ухаживала за ним, как за младенцем. Она такая... голодная, дорогой, ведь она же поуголодалась, правда, а? Иви, ты хочешь выйти и сделать пипи? Мерзость какая! Слышать подобное из уст старой закаленной в боях Аманды. Как я полагаю, он разбудил ее своим мяуканьем. Аманда взяла тарелку и пошла вниз. Ей все время казалось, что Сэмми не любит есть котят в сухомятку. Он предпочитает все с молочком. Ну и вот. Вот она встала и хотела спуститься, чтобы налить в тарелку молока. Кошка стерлась об ее ноги. А Аманда была же ведь уже старуха. Ноги ее плохо слушались. Да и к тому же полусонная. Когда они подошли к краю лестницы, кошка бросилась ей под ноги. В общем, подножку сделала. Да, подумал Хелстон. Пожалуй, все могло быть именно так. Вроде бы ничего преднамеренного нет. Он мысленно представил себе, как старуха падает вперед, катится вниз по ступеням, испуганная настолько, что не в состоянии закричать, позвать на помощь и разбудить спящий дом. Котятки веером разлетаются по сторонам. Тарелка разбивается, а сама она кувырком летит вниз и плюхается на пол. Ее старущие кости вконец переломаны. За ней опускается кот и лакомится маленькими котятками, разбросанными по ступенькам. «Что сказал судебный следователь?» — спросил Хелстон. «Смерть от несчастного случая. Что же еще?» «Но я-то знал». «Но почему после этого вы не избавились от кошки? Уже после смерти Аманды?» «Очевидно, потому что Кэролайн Бродмор пригрозила покинуть дом, если он это сделает. Она вообще была истеричка. К тому же буквально помешалась на этом коте. Плюс ко всему, она была очень больная женщина. И время от времени у нее появлялись, ну, фантазии. Как-то она сказала Дрогану, что не сомневается в том, что душа Аманды переселилась в Сэмми. И поскольку Сэмми был котом Аманды, теперь она сама будет его любить и ухаживать за ним, как это делала бы сама Аманда».